Вторая интермиция о сбруе и подковах. Здесь предупреждаю, мнения разных авторов не по всем пунктам сходятся, особенно в вопросе о седлах и подковах. Мы возьмем тот вариант, который изложен ниже. Раньше всего человек научился пользоваться уздой. Примитивные из сыромятных ремней удила были уже в употреблении на прародине ариев в южно-русских степях. Там же позднее появились и железные удила, или трензеля. Долго люди ездили, что называется, охлюпкой, без седла. Греческие и римские всадники накидывали на конские спины попоны и бодро выступали в бой и на сороковые ристалища. А германцы презирали и попоны. По их понятиям, говорит Юлий Цезарь, нет ничего более постыдного и малодушного для всадника, как сидеть на мягкой подстилке. На таких трусов они смело нападают, даже если и встретят их многочисленный отряд. И тем не менее именно германцы, разгромившие в IV веке Рим, сидели уже в седлах. Они укрепляли по бокам холки коня две плоские доски, так чтобы хребет лошади торчал между ними. Доски покрывали звериной шкурой. К этому времени относятся и первые упоминания о седле в римских документах. Издана была инструкция, приказывающая, чтобы самые тяжелые седла были у почтовых лошадей. Непонятно, почему западные народы не заимствовали у ассирийцев такое важное изобретение, как седло. В Ассирии уже в VIII веке до нашей эры были небольшие седла-попоны. Они крепились под прогами и нагрудными ремнями. В VII веке до нашей эры, говорит Вера Борисовна Ковалевская, большой знаток истории лошади, появляется небольшое треугольной формы мягкое седло, возможно, с передней и задней подпругой, положенное поверх большой попоны. Ассирийцы уже в VIII веке изобрели и мартингал, пристегнутый к передней подпруге ремень, идущий под грудь лошади и дальше, раздваиваясь к одному и другому поводу. Он не дает лошади слишком сильно задирать вверх голову. Нигде, ни на одной картине или памятнике до нашей эры нет стремян. Впервые они изображены не железные, а петли из ремней на знаменитой античной вазе, украшенной сценами из скифской жизни, найденной при раскопках Чертомлыцкого кургана. Изготовлена эта ваза, очевидно, в IV веке нашей эры. Примерно в это же время, считают некоторые авторы, у варваров были стремена, связанные из палочек в виде треугольника. Также и подковы не были известны в древности, пишет Ганс Бауэр в книге о лошади. Ни один писатель не упоминает о них, ни одна раскопка не обнаруживает лошадей с подковами. Самая древняя форма подков – башмаки из лыка или конопли. У лошадей Чингисхана копыта были обмотаны кожей. Но на 1000 лет раньше его употреблялись такие подковы – массивные, кованые из железа башмаки, которые ремнями крепились к лошадиной ноге. Настоящего типа подковы с гвоздями, возможно, только в V веке были изобретены. В рыцарские времена подковы имели символическое значение. Они представляли достоинство коня и всадника. В наказание снимались подковы – одна, две, три или все четыре. Считалось большим позором ездить на босой лошади. Шпоры появились в IV веке до нашей эры. Вначале это были просто деревянные острые колышки, которые привязывались к пятке. Во время расцвета Древнего Рима уже знали железные шпоры. Их форма и способ крепления к башмаку, а позднее к сапогам, менялась от века в век. Шоры на глазах были уже у лошадей Древнего Египта. Дамское седло вошло в употребление в XII веке, но еще 400 лет назад английская королева Елизавета ездила на прогулке, сидя по-мужски на крупе лошади позади своего штальмейстера. И, наконец, последнее изобретение, мундштук, был придуман основателем высшей школы верховой езды итальянцем Пиньятелли в XVII веке. С тех пор, кажется, значительных рационализаторских предложений по части конской сбруи не поступало.